Когда дверь за Никитой закрылась, она подошла к столу, положила руку на спинку стула и сжала ее. «Ты ошибся», — прошептала Женя, и по щекам потекли слезы, которые она тут же вытерла ладонью. «Моя заветная мечта совсем другая. Я люблю тебя, Никита, с того первого дня, как увидела. 1000 лет. Люблю. И папа знал это».